Вторая сторона. Глава 37. Очарованная земля. Хотя очарованная земля была очень привлекательным местом, пилигримы подвергались большому искушению отдохнуть после длинных переходов, а также она была полна трудностей и переживаний. Воздух был теплый и неподвижный, так что всех начало клонить ко сну. А слуги злого принца настроили множество маленьких беседок в надежде, что небодрствующие пилигримы все же зайдут в какой-нибудь из них, чтобы отдохнуть. Тогда они непременно попадут в руки своих противников. Они также насадили множество шиповника понад самым царским путем, и он так разросся, что его колючие ветви переплетались над тропинкой, так что христиане и ее друзьям приходилось прокладывать свой путь между ним с большой осторожностью. Рано утром прошел сильный дождь, тропинка была вся раскисшая, и все было мокрым. Пробираясь по грязи среди колючих шипов, дети очень скоро устали, и их настроение было скверным. Великодушный и господин Доблестный старались изо всех сил развеселить уставших, изнемогающих детей. Великодушный шел первым, предложив слабоумному опереться на его руку. Доблестный же пошел последним, ведя господина Безнадежного, который все еще чувствовал себя слабым и никак не мог прийти в себя. Скоро они подошли к большой и очень красивой беседке. И если бы дети были одни, они не устояли бы против искушения зайти и немного отдохнуть. Ее стены были сделаны очень искусно, а крыша в это утро была покрыта свежими зелеными ветками, что делало ее прохладной и такой манящей. Но пилигримы уже убедились в мудрости их молодого проводника и доверяли ему. Он предупредил их постараться не думать о сне до тех пор, пока они не пройдут всю эту опасную долину. Ночь застала их как раз на середине очарованной земли. Продвигаться стало еще труднее, потому что воздух стал влажным от внезапного тумана. Луны совсем не было видно. Однако великодушный спокойно, хотя и медленно, продолжал вести всех вперед. Вдруг он предложил всем остановиться на несколько минут. Мы подходим к месту, над которым от царского пути отделяется несколько тропинок, — сказал он. Очень темно, поэтому я должен еще раз внимательно посмотреть на карту, чтобы нам случайно не свернуть с правильного пути и не заблудиться. Он зажег фонарь и разложил свою маленькую карту. Когда он посмотрел, то увидел, что как раз перед ними была большая яма, наполненная грязью, которую злые слуги вырыли как раз на проходе. Если бы они продолжали свой путь в темноте, то обязательно бы упали в нее. Их могло засосать, прежде чем кто-либо пришел бы им на помощь. Неподалеку от ямы была другая беседка, в которой лежали два маленьких пилигрима и сладко спали. Они были приблизительно одного возраста с Матфеем. И когда великодушный посмотрел на них, он сказал: «Нам необходимо разбудить их». Но хотя он и звал их по именам, потому что он знал их, они его не слышали. В конце концов он взял их за плечи и стал трясти. Это их немного разбудило, и один из них пробормотал: «Я заплачу тебе, когда раздобуду денег». А другой: «Я буду драться до тех пор, пока смогу держать меч». С этими словами они опять заснули. Великодушный отошел от них, потому что понял, что разбудить их невозможно. «Что они имели в виду?» — спросила Христиана. «Они и сами не знают, что они говорили», — ответил он. «Они под властью злого принца, и он не дает им понять всей опасности до тех пор, пока будет для них слишком поздно». Глава 38. Еще один пилигрим. Было настолько темно, что пилигримы с трудом различали тропинку. Они стали просить великодушного зажечь фонарь. После этого они пошли более уверенно и веселее. Но девочки и оба маленьких мальчика чувствовали сильную усталость, и они стали взывать к царю, чтобы он поддержал их в этом изнеможении. Неожиданно подул прохладный свежий ветерок. Он дул как раз поперек их направления. Воздух стал проясняться, и хотя луна все еще была спрятана за облаками, дети уже могли различать друг друга. «Мы, наверное, уже подходим к концу этой равнины?» — спросила Христиана. «Нет, еще нет», — ответил великодушный. «Но это ваша последняя трудная ночь. Завтра мы должны войти в восторженную землю, в которой вы сможете отдохнуть без всякого страха об опасности». «Когда же мы войдем в небесный город?» — спросил Иаков. «Я не знаю», — ответил великодушный. «Царь может прислать за вами очень скоро, а может быть, он поручит вам выполнять какую-нибудь работу в восторженной земле. Он даже может послать вас помогать другим пилигримам на их пути». «Чтобы быть проводниками и сражаться с великанами, как это делал ты для нас?» — с жаром спросил Иосиф. «Возможно, когда вы станете старше», — улыбаясь, ответил великодушный. «Но я не могу сказать, что царь желает для вас. Знаю только одно, что вы будете счастливы, и что бы он ни предложил вам исполнять, вы будете выполнять это с наслаждением». Еще до восхода солнца, когда воздух был подернут легкой дымкой, пилигримы услышали голос, как будто недалеко от них кто-то разговаривал. Они тихонько шли дальше и вскоре увидели паренька, склонившегося на колени у обочины. Лицо его было поднято к небу, они знали, что он молился царю. Он, казалось, не слышал их шагов, а они старались пройти бесшумно, чтобы не побеспокоить его. Но вот он встал и бросился бежать в сторону небесного города. Великодушный, узнав, что он пилигрим, закричал, чтобы он подождал их. «Ох!» — проговорил господин честный, когда паренек повернулся к ним. «Я знаю его!» «В самом деле?» — спросил доблестный. «Кто же он?» «Он из того же города, что я», — ответил честный. «Зовут его Твердый Духом, и он настоящий царский пилигрим». Твердый Духом, увидев старца, также воскликнул от изумления. «Это отец честный! Ты тоже пилигрим?» «Да, без сомнения», — ответил честный. «Как мне приятно тебя увидеть», — сказал молодой человек, пожимая его руки. «А я рад видеть тебя», — ответил честный, — «идущего и ищущего помощи от царя, как верный слуга». «Ты встретил опасность?» — спросил доблестный. «Или ты благодарил царя за его чудеса?» «Я был в опасности», — ответил твердый духом, и затем он поведал своим друзьям о том, что с ним произошло. Глава 39. Безрассудная. Помните, как льстец встретил христианина и верного на очарованной земле и старался сбить их с пути? Злой принц знал, что когда пилигримы достигнут восторженной земли, он не сможет больше достать их, поэтому он поставил очень много своих людей, чтобы они искушали царских слуг, пока они еще на его территории. Твердый духом встретился с девочкой, имя которой было Безрассудная. Она была очень симпатичной и обладала необыкновенной манерой разговора. «Ты выглядишь таким усталым», — сказала она ему. «И я уверена, что ты одинок. Можно я пойду с тобой и буду тебе другом?» Но твердый духом, видя ее пеструю одежду и свободу поведения, понял, что она не была пилигримом, и он ничего не ответил. Он шел молча, а она следовала за ним, улыбаясь и отпуская комплименты, пока в конце концов он не рассердился и сказал ей оставить его в покое. Когда она услыхала его резкие слова, она засмеялась и предложила ему следовать за нею. «Я научу тебя, как можно быть на самом деле счастливым», — сказала она, — «если ты пообещаешь мне выполнять все, что я тебе скажу». Но твердый духом не хотел слушать ее, и когда понял, что она не намерена отстать от него, он склонился на колени прямо над дорогой и умолял царя освободить его от ее искушений. «Я был уверен, что царь меня выручит», — сказал твердый духом. «И он выручил, позволив вам догнать меня как раз в нужный момент. Я не слыхал ваших шагов, но девица, возможно, увидела вас, потому что она ушла очень неожиданно. Тогда я стал благодарить царя за его ко мне доброту. Потом я поспешил, чтобы уйти от этого места, но вдруг услышал, что вы меня зовете. «Мне кажется, что я ее видел», — сказал господин честный, «или читал о ней в одной из царских книг». «Может быть, то и другое», — ответил твердый духом. «Она сказала, что ее зовут Безрассудная. Она высокая, глаза у нее черные, и волосы темные тоже». «Да», — ответил твердый духом. «Она улыбается, когда разговаривает, и на ремне у нее пристегнут кошелек с золотом. Она постоянно перебирает пальцами деньги, испытывая при этом удовольствие». «Да-да, это она. Я думаю, что я кое-что знаю о ней. Она очень опасный враг». «Да, это правда», — ответил великодушный. «Хотя она еще очень молодая, она причиняет больше вреда на очарованной земле, чем любой другой из слуг злого принца. Почти все свое время она проводит здесь, но иногда ее встречают на поляне возле узких врат, где она называет себя удовольствием и старается помешать детям, которые ищут путь к царю. Я могу вам рассказать много печальных историй о пилигримах, которые были ею обмануты». «Я видел, что это недобрый попутчик», — сказал твердый духом, «но я знал, что он находился в такой опасности». «Плохие попутчики всегда опасны», — ответил великодушный. «Хорошо, что ты воззвал к царю, потому что освободиться от нее очень и очень трудно». Глава 40. Счастливое утро. Взошло солнце, когда пилигримы подходили к концу равнины. Перед ними возвышались холмы, залитые теплым, мягким светом. Темная река находилась по ту сторону холмов, и путешественникам ее не было видно. Не могли они созерцать и славу небесного города, но сознание, что золотые ворота не так уж далеко, согревало им сердца и придавало бодрость. Восторженная земля была недалеко, в которой должны были окончиться все опасности и трудности их путешествия. «Как я рада, что я пошла с тобой!» — прошептала Милость, беря Христиану за руку. «Я часто боялась, но теперь я так счастлива!» «Да», — ответила Христиана, — «мы никогда не могли бы быть так счастливы в нашем старом доме!» Она оглянулась на своих братиков. Матфей заметно подрос после своей болезни, и лицо его было более серьезное, но эти изменения были приятны сестре. «Я думаю, что Матфей будет немножко похож на великодушного, когда года через два, не так ли?» — спросила она. «Возможно, царь поручит ему выполнять ту же самую работу», — высказала свое мнение Милость. «Провожать пилигримов? Да это же самая прекрасная работа! Ах, если бы у него хватило на это мудрости!» «Ты думаешь, великодушный сразу стал мудрым? Его, наверное, учили. А так как бы он знал о царе и его воле? А Матфей такой добрый, внимательный. Он без сомнения будет прекрасным проводником. «Да, возможно, ты права», — ответила Христиана. «Он и теперь уже такой храбрый и очень любит царя». Младшие мальчики чувствовали себя очень уставшими после столь долгого ночного путешествия. Но путешествие пошло им на пользу. Их крепкие фигуры выглядели приятно. Христиана вспомнила невинность в мирной долине и думала, сколько пройдет времени, прежде чем она сможет прийти сюда, и они опять будут вместе в этой прекрасной, солнечной, восторженной земле. Все пилигримы молчали, каждый увлеченный своими мыслями. Так они покинули опасную равнину, следуя за великодушным по тенистой тропинке. Слабоумный прижался к руке проводника, не в силах справиться с робостью при виде стольких незнакомых лиц. Потому что жители этой земли, когда увидели приближающихся пилигримов, вышли их поприветствовать. Господин Ненадежный нашел для себя верного друга в Доблестном. А Боязливая, хотя и редко отходила от своего отца, все же подружилась с одной из старших девочек. Христиана с Милостью никогда не расставались. Оба маленьких мальчика смотрели на старца Честного, как на своего особого друга, и последнее расстояние своего путешествия они шли вместе. Неожиданно они увидели, что находится в одном из царских виноградников, где великодушный предложил им отдохнуть. «Нас было так мало, когда мы начинали свое путешествие», — сказала Милость, садясь на мягкую зеленую травку, все еще держа Христиану за руку. «А теперь как нас много! Одни молодые, другие пожилые, одни слабые, другие сильные, и царь заботится о нас всех!» Глава 41. В восторженной земле. Пилигримы были очень счастливы в восторженной земле. Царские слуги приготовили дом для каждого из них и объяснили, какую работу они должны выполнять. Господин Ненадежный и Слабоумный должны были спокойно отдыхать, дожидаясь, пока царь за ними пришлет. Но молодежь должны были приступать к работе, которая была распределена для каждого в отдельности. Христиана довольно много времени проводила за обучением Иосифа и Иакова. Она также часто выходила с другими царскими слугами приветствовать новых пилигримов, которые прибывали в эту страну почти каждый день. Иногда она незаметно уходила вместе с Милостью пройтись по берегу темной реки. Вид бурлящей реки приводил Милость в трепет. Но Христиана всегда смотрела над ней, на прекрасный золотой свет. Постепенно Милость перестала бояться. Она старалась почувствовать то, что переживала Христиана. Ведь царский город, которого они ожидали, будет только началом еще большего счастья, которого она никогда еще не знала. «Ах, если бы вода была не такой мутной и бурной, — говорила она, — или бы ты была рядышком, когда мы будем переходить. Но если мне придется идти одной, это будет ужасно. Ты совсем не должна думать о воде, — обычно отвечала Христиана, — думая о прекрасном городе и о царе, который живет там, о царевиче и лучезарных ангелах, которые будут тебя встречать. Ах, Милость, не бойся!» И хотя страх ее понемножку уменьшался, она все равно не любила смотреть на реку. Ей больше нравилось прогуливаться по царскому саду и разговаривать с детьми, которые подолгу играли в виноградниках и среди цветов. Одно из занятий было таким, что даже самые стеснительные дети могли выполнять. Это каждый день собирать цветы для пожилых пилигримов, особенно для тех, которые были очень старенькими и слабыми. Они уже не были в состоянии пойти в сад и наслаждаться красотой распускающихся бутонов. Прошло время, и невинность также появилась в этой земле, чтобы опять жить вместе со своей сестрой. Самым большим удовольствием для милости было помогать маленькой девочке выбирать цветы и относить их ее друзьям. Старец честный часто встречал их в саду ранним утром и всегда говорил: «Мы, старые пилигримы, всегда счастливы, когда маленькие пилигримы украшают наш путь цветами». В одном из домов хранилась книга, в которой царские слуги записывали имена всех пилигримов, которые переходили реку, и описание их жизни. Матфей и Твердый Духом с интересом стали читать эту книгу и надеялись, что когда-нибудь царь позволит им сражаться так же смело, как те воины, о которых они читали. Хромому мальчику, останавливающемуся, книга тоже понравилась, но любимыми его историями были те, которые описывали слабых и хилых пилигримов, как был он сам. «Их так много!» — однажды сказал он. «Я думаю, что это очень полезно читать о них». И даже господин Ненадежный почувствовал больше бодрости, когда останавливающийся пришел его посетить и рассказал ему о том, как царь любит слабых пилигримов и как ангелы заботятся о них с особой нежностью. Глава 42. Христиана переходит реку. Когда Великодушный благополучно привел Христиану и ее попутчиков к концу их путешествия, то он вернулся к своему господину. Но он пообещал, что когда-нибудь он придет, чтобы их навестить, потому что основное время у него уходило на то, чтобы провожать пилигримов на царском пути. Наконец-то настало время для маленькой невинности покинуть мирную долину. Поэтому ее добрая няня послала за Великодушным и попросила его доставить маленькую невинность к ее сестре. Невинность очень полюбила ласковых нянечек, но она не забыла ни Христианы, ни молодого проводника. Она пошла с Великодушным очень довольная, и даже трудно сказать, кто из них был более желанным, когда они подошли к новому дому Христианы. Великодушный был очень рад опять встретить всех детей. Он сказал им, что его господин разрешил ему побыть с ними в восторженной земле несколько недель, чтобы он мог отдохнуть в царских садах и приготовиться для дальнейшего труда. Время промчалось быстро, и царю было приятно поручать ему выполнять работу здесь, в восторженной земле. Он все еще был там, когда Христиана и несколько пожилых пилигримов пересекли темную реку и вошли в небесный город. Христиана и милость часто наблюдали за царскими посланцами, которые часто появлялись на улицах и старались угадать, в чей дом они постучат в этот раз. Однажды они увидели лучезарного ангела, стоящего возле их двери. Они затрепетали от страха и радости. Но послание было не для милости. Ангел заговорил с Христианой. «Наш царь приглашает тебя», — сказал он. «Он хочет тебя видеть в своем дворце». Христиана была так рада при одной даже мысли быть с царем в его славном городе. Но ей было жаль оставлять своих маленьких братиков и крошечную невинность. Она подумала о всех друзьях, но она знала, что совсем немного, и они последуют за ней. При этой мысли она успокоилась. Ей хотелось попрощаться с Великодушным, Поэтому она послала за ним и просила передать ему слова, которые сказал ей лучезарный ангел. Великодушный пробыл с ней немножко, разговаривая о реке и о переходе. Когда остальные пилигримы услышали о том, что Христиана собирается их покинуть, они также пришли посетить ее. Она попросила доблестного позаботиться о ее братьях, и он пообещал, что будет наблюдать за ними до тех пор, пока будет находиться в этой стране. Затем она попрощалась со всеми, но они не хотели отпускать ее одну, пошли с ней к самой воде, смотря вслед, пока она не скрылась из глаз. Они видели ангелов, поджидавших ее на противоположном берегу, и знали, что она достигла земли благополучно, потому что сияющая группа медленно двинулась от реки вверх по тропинке к золотым воротам. Скоро они исчезли в славе небесного города. Бедная маленькая невинность заплакала, когда сестра ее оставила. Плакали Иосиф с Иаковом, но Матфей и милость ласково повели их домой и утешали. Великодушный и доблестный не могли печалиться, хотя они оба очень любили Христиану. Они знали, что она вошла в небесный город и что она никогда не будет утомляться и жаждать. Итак, вместо того, чтобы плакать, они прославляли царя, который взял его верного пилигрима, чтобы быть с ним навсегда. Глава 43. Царь призывает своих слуг. Недолго прошло с тех пор, как ушли Христиана, как приглашение пришло для хромого мальчика, останавливающегося. Доблестный и великодушный как раз были у него, когда пришел лучезарный ангел, и когда он получил царское приглашение, он радостно повернулся к доблестному и сказал: «Пусть эти костыли останутся у тебя до тех пор, пока ты встретишь другого хромого пилигрима, и тогда отдай их ему с моими добрыми пожеланиями. Скажи ему, что я надеюсь, что он будет служить царю лучше, чем я это делал». Затем он посмотрел на великодушного и сказал: «Ты был очень добр ко мне, и ты мне много помогал на моем пути». Оба друга пошли проводить его также до самой воды, и когда он вступил в реку, то положил свои костыли на берегу. «Они мне никогда больше не понадобятся», — прошептал он. «Я знаю, что в царском городе есть кони с колесницами, которые сияют, как солнце». Через несколько дней прислали и за слабоумным. Царское приглашение для него было особенно добрым и нежным. Бедный, слабый пилигрим торжествовал при мысли, что скоро он будет в стране, в которой изнурительный труд и переживания чужды. Прошло еще несколько недель, прежде чем лучезарные ангелы пришли опять. На этот раз приглашение было для ненадежного. Когда боязливая услышала об этом, она стала проситься пойти с ним. И царь, который знал, как крепко она любит своего отца, и какой она была верной во всех его переживаниях и трудностях их путешествия, ответил на ее просьбу. Итак, отец с дочерью вошли в реку рука об руку. Пилигримы, стоящие на берегу, услышали ее пение. Это была песнь благодарности. Они были слишком далеко, чтобы разобрать слова, которые она произносила, удаляясь все дальше и дальше. Старец, господин честный, получил следующее приглашение. В это время река была полна воды, так что даже берега были затоплены. Но несмотря на то, что она казалась ужасно широкой и глубокой, старец не боялся. Он знал, что его царь не позволит ему погибнуть в водах реки. Весело он подошел к берегу в назначенное время И тут друг встретил друга, который поджидал его. Человек, которого он знал почти всю свою жизнь. Звали его Добросовестный. Однажды он сказал ему: «Я надеюсь, что ты поможешь мне, когда я буду пересекать темную реку». И Добросовестный запомнил это. Он попросил царя пойти и помочь своему другу в последние часы трудностей. Итак, он подал ему руку, и хотя вода дико бушевала вокруг них, честно оперся о его сильный локоть и благополучно пересек реку. Глава 44. Доблестный и твердый духом. Тот же самый посланец, который принес приглашение господину честному, пригласил доблестного также, но ему пришлось переходить реку в конце дня. Он не боялся перехода, потому что всегда отличался смелостью, и сердце его было наполнено доверием доброму царю. Он очень скучал за женой и хотел опять видеть своего маленького, дорогого сыночка. Он знал, что христианин и его мать будут очень счастливы, когда узнают, кто ожидает их приглашения. «У меня было тяжелое путешествие», — сказал он. «Я должен был сражаться и пробивать мой путь через трудности и злобу. Но теперь я иду домой, в небесный город, где я буду безопасен и счастлив навеки». Доброму воину не нужен был больше его меч, и он оставил свое ярко начищенное орудие в руках великодушного, прося его передать его другим пилигримам. Затем он вошел в реку и скоро скрылся, так что друзья его больше не видели. Неожиданно они услышали звук серебряных труб с другой стороны реки. Они догадались, что доблестный подходил к воротам небесного города. Можно рассказать о подходе еще одного пилигрима. Твердый духом надеялся, что ему придется прожить долгую жизнь, чтобы служить царю. Но это не было волей его Господа. Царь нуждался в своем молодом верном слуге в небесном городе, и ему также пришло приглашение перейти реку. Вначале твердый духом не мог поверить, что царь на самом деле желает принять его в своем дворце. Но лучезарный ангел уверял его, что это правда. «Ты служил моему Господу очень верно», — сказал он, — «и он не хочет, чтобы ты жил далеко от него». Твердый духом готовился к своему последнему путешествию. Великодушному же он оставил много поручений к своей семье и друзьям, в надежде, что когда-нибудь великодушный встретит их на пути. Он надеялся, что они все же решатся последовать его примеру. К этому времени вода спала. Погода стояла тихая и спокойная, так что, когда твердый духом достиг середины реки, он оглянулся еще раз, заговорил со своими друзьями. «Эта река пугает так многих людей», — сказал он. «Да и сам я боялся до тех пор, пока не вошел в нее. Но теперь мой страх прошел. Я чувствую твердую почву у себя под ногами, и очень скоро я буду с моим царевичем. Так приятно было слышать и размышлять о нем. Но теперь я увижу его своими глазами. Он столько раз помогал и укреплял меня в пути, да и сейчас он со мной». Затем пилигримы увидели, как он опять повернулся по направлению города, и лицо его светилось. Воздух был прозрачен и чист, так что они могли видеть хорошо и наблюдали сон встречающих его лучезарных ангелов, которые сошли, чтобы встретить верного слугу и ввести его в присутствие самого царя, который есть наш Бог. Так закончилась книга «Путешествие маленького пилигрима». Вот и закончилась наша история о маленьких пилигримах. Я надеюсь, что она вам понравилась, и вам было все понятно. Вы, конечно же, догадались, что старая книга — это Слово Божие, или просто Библия, как ее называют, которая повествует о нашем небесном Отце, о Боге. Вы догадались, что путешествие маленького пилигрима — это всего лишь аллегория, а настоящая правда содержится в Библии. Читайте ее, и вы увидите, каким путем вы можете войти в небесное царство. На свете есть очень много интересных книг. Есть интересные, есть и неинтересные, есть исторические, научные, фантастические рассказы и сказки, но ни одна из них не расскажет вам о Творце неба и земли и о том, как Бог любит каждого человека. Ни одна книга вам не откроет истину, цель и смысл жизни. Ни одна вам не скажет о том, что на земле дана власть дьяволу только до времени. Обо всем этом правдиво и просто говорит нам Библия. Вы узнали, что царь — это Бог-Отец. Царевич Иисус Христос, который приходил на землю в образе человека и умер за нас, чтобы освободить нас от власти греха. Слуги царя — это люди, которые посвятили свою жизнь на служение Господу, которые любят Его и выполняют Его повеления. Разговор с царем — это молитва, которую Господь слышит даже тогда, когда мы ее произносим шепотом и в закрытой комнате. Он знает наши мысли. Злой же принц — это дьявол, а слуги его — люди, которые не служат и делают зло, которые ему служат и делают зло. Вы нашли и ваши черты характера в этой истории, и обстоятельства, в которые вы попадали, как, например, замок отчаяния. А с «я» вам приходилось когда-нибудь сражаться? Или он является вашим господином? Выставляете ли вы себя везде и всюду, чтобы вас видели? Или вы уступаете, чтобы и другим было хорошо? А теперь мы с вами опять помолимся. Великий Бог, во имя Твоего возлюбленного Сына Иисуса Христа мы благодарим Тебя за этот рассказ. Может быть, кто-нибудь впервые в жизни услышал о том, что есть небесный город, и что Ты приглашаешь туда каждого. Просим Тебя, чтобы каждый, кто только услышит о том, что Ты призываешь, мог решиться стать пилигримом, маленьким или уже взрослым. Пожалуйста, укажи им путь, с чего начинать и как идти. И тогда мы все вместе Тебя прославим, нашего Спасителя, Иисуса Христа. Аминь.